эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 мая 2019 года, четверг. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме практическое применение сказок. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Лепешкин. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вот, наверное, взрослый человек, услышав такой заголовок «практическое применение сказок», покрутит у виска и скажет: ребят, вы какой белины обожрались. Ну, как можно сказки практически применять в жизни? И вот, естественно, мы с тобой эфир затеяли, и я хочу узнать, как же эти сказки можно в жизни применять? Какое практическое применение сказок может быть? Поэтому, нисколько не мешкая, я хочу предупредить наших радиослушателей и зрителей, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, славрадио.орг. Славрадио пишется одним словом, без каких-то там пробелов, латиницей. И также на нашем канале в YouTube, youtube.com/Славрадио. Так что, если вы хотите поучаствовать в эфире, позадавать вопросы, пожалуйста, войдите на один или на другой ресурс. Можете одновременно смотреть, слушать и задавать вопросы, писать комментарии и реплики. Единственное, что в начале вопроса пишите вопрос в эфир. Реплика в эфир, комментарий в эфир. И, само собой, поскольку здесь собрались человеки, то гоблинов мы всяких и троллей не почием всякими сладостями, отправляем их в баньку. Поэтому, если вы человек, общаемся по-человечески, если вы тролль, до свидос. Вот после такого яркого приветствия с моей стороны, пожалуйста, Михаил, приступаем. Ну, я думаю, что те, кто крутит у виска, к концу нашей передачи все-таки уберут этот палец от виска и задумаются, вот, а действительно, а что же такое были сказки? С удовольствием отвечу на какие-то вопросы, на какие-то комментарии, если есть. У меня, правда, они здесь не открыты, ничего, но я думаю, что Алексей передаст, если что. Вот. В общем-то, начнем. Меня зовут Лепешкин Михаил. Я являюсь автором сказок, уже проекта целого «Сказки бурого медведя», потому что проект этот подразумевает не только написание сказок, но и обучение написанию сказок, и также делаем курсы по, ну, сказкотерапии это назвать тяжело, больше скорее направление определенное в управлении. Вот. Но об этом сегодня как раз вот и поговорим. Итак, самые первые задачи, которые решали сказки. Начинаем, да? Да, конечно. У тебя свобода выбора, свобода воли, движения. Я только на подхвате в данном случае. Понятно. Итак, самые первые задачи, которые решали сказки в жизни любого славянина в древности, в старину, это сроднение. То есть, с чего начиналась у нас вообще жизнь человека? И жизнь была достаточно сложным местом, да, достаточно сложной в те времена, вот, по сравнению с современной. И первая задача, которая была у людей, вот, это сроднение. Вот, если вы думаете, что, ну как бы это сказать, вы родили ребенка, и он уже вам обязательно по гроб жизни обязан, то вы глубоко ошибаетесь. Вот, природа на самом деле дает нам некоторую, скажем так, некоторый кредит доверия со стороны ребенка, а вот дальше мы его должны уметь поддержать и настроить, да, правильно его перевести в правильное русло и в правильное направление. И только после этого уже он будет нас и любить, и уважать, и слушаться, и поддерживать в старости. Вот. В противном случае, ну, дом для престарелых. Вот. С чего начиналось вообще с рождения? Вот с роднения вот этого. Вот. Самое первое, это были колыбельные, вот, которые пелись ребенку. Вот давайте с вами сами подумаем. В течение дня у ребенка там то он голодный немножко, то где-то там промочился, то где-то ему там неудобство, то еще что-то такое, да, то есть хочется, то что-то там еще произошло, да, то плачет, то еще какие-то моменты. Вот. А когда у него самое удобное, самое безопасное время, да, когда он сытый, когда он в тепле, когда рядом с ним человек, когда он чувствует себя в абсолютной и полной безопасности? Вот, это когда происходит? Я думаю, когда у мамы на ручках сидит или сиську сосет. Когда сосет, это еще насыщается. А вот когда он перед сном в колыбельке лежит, да, и когда она ему начинает петь колыбельную, вот представьте себе ощущение ребенка в люльке. То есть вот именно когда мама поет колыбельную, да, то есть рядом с вами самый близкий вам человек, самый дорогой, самый, который всегда рядом, который всегда поможет, который всегда успокоит. И она с вами рядом. Она поет вам тихим, спокойным голосом. Она вкладывает всю свою любовь в эту песню. Она вкладывает все свое терпение в эту песню. Вот. Она вкладывает всю благость в эту песню. Как вот ощущение ребенка после этого? Надеюсь, что хорошие. Я утверждаю, что это одни из самых лучших ощущений. Именно с этими ощущениями ребенок потом будет сравнивать все остальное. Если он захочет комфорта, он будет сравнивать с этим. Если он будет захочет там защиты какой-то, заступы, да, безопасности, он будет сравнивать именно с этим. То есть мы ему даем эталон всего этого, эталон благости, эталон удобства, эталон заступничества, да, защиты, безопасности, вот, эталон любви. Вот. И вот этими эталонами мы его как раз и заряжаем с помощью колыбельных. Вот. Если кто-то не поет своим детям колыбельных, ну вот вы очень много упустили. Следующий этап, когда дети уже начинают подрастать, да, когда уже колыбельная просто не совсем устраивает, вот, вот тут уже вступает в дело сказки. Я уже не один раз говорил, не один раз повторял, еще раз повторю, чтобы слышали все и в 10-й, и в 20-й, и в 30-й раз, что в то время, когда мы читаем сказки ребенку, да, вот, вот самое хорошее это было, когда женщина мне ответила на этот вопрос. Вот мы с отцом, самое хорошее воспоминание, которое у меня было о детстве, это когда мы с папой читали сказки. Мы ложились с ним на диван, он был большой, теплый, и с ним можно было ничего не бояться. Вот сами представьте опять же себя на месте ребенка, которому кто-то из родителей, вот, или бабушка, дедушка, там кто-то из близких людей читает сказки. Это опять же тепло, это комфорт, это защита, это ответ на вопросы в любое время. Вот как только спросил, да? Вот, ответ опять же человека, который желает вам добра. Насколько вот это вот все влияет на самого ребенка. А если это идет через железяку, через компьютер, через там что-то, где все это находится? Страшно стало, куда деваться? Под кровать, под одеяло? Вот. То есть ребенок как-то сам пытается с этим справиться. А вы в это время где? Вы помогли с этими страхами? Нет. А возникли вопросы какие-то. Где он будет искать ответы на эти вопросы? В телевизоре, в интернете, на улице? А вы были рядом в это время? Нет. И поэтому, в общем-то, и получается, что вот именно вот этим чтением сказок, причем абсолютно без разницы, идет, ну, как бы это сказать, сама тематика сказок. Понимают они, не понимают, что в этих сказках происходит. Им важно вот именно вот это вот состояние, вот, когда рядом родной, любимый человек. Ну и вот следующий, опять же, момент. А почему сказки больше рассказывали именно перед сном? Ну, как думаешь, почему сказки перед сном рассказывали? Ну, наверное, чтобы что-то увидеть во сне, для того, чтобы успокоиться, чтобы сосредоточиться на чем-то добром, хорошем, вечно положительном. Это последние теплые впечатления, радостные, светлые, перед тем, как человек в грезы окунется. Ну, сколько ты наговорил, в принципе, все правильно, все хорошо и все здорово. Вот. Есть еще один очень интересный момент. Если кто-то в детстве учил стихи для школы, вот целый день ходишь, учишь, ничего не запоминается. А вот перед сном взял книжку, повторил, на следующий день от зубов отскакивает. Правильно? Да, конечно, пользовался этим. Вот, то есть, вот, именно перед сном у нас сознание воспринимает окружающую вот эту вот информацию, передаваемую, лучше всего. И поэтому именно вот это вот состояние, ни сон, ни явь, вот этот серый волк, который у нас еще придет, серенький волчок, да? Вот это вот состояние серое, ни сон, ни явь, оно как раз и является наиболее восприимчивым. Вот в этом состоянии мы лучше всего воспринимаем информацию. Отсюда уже и получается, что рассказывая сказки, мы не только привязываем ребенка к себе, не только даем ответы на вопросы, но и загружаем в него огромное количество информации, причем в наиболее удобное время для этого. Вот вам уже есть начало по сказкам? Уже интересно или как? Идет интерес, идет, пробуждается. Пока так пробуждается. Ну что ж, пойдем дальше. Следующий такой еще момент. Ну, обратим немножко внимание на мам, на самих. В связи с этим, опять же, когда разговариваешь с мамами, да, очень многие говорят, что я вот тут как рабыня, я вот тут вот как служанка какая-то, этому приготовь, этому постирай, этому погладь, вот с этим поговори, этому там что-то сделай, этому то сделай. Почему происходит такая ситуация? Вот. Особенно мамы, которые вот с детьми сидят дома. Вот папа на работе, с работы пришел, устал, а мама вроде бы как и с одной стороны, да, крутится целый день, с другой стороны, почему-то в его глазах ничего не делает, и вот здесь вот такие вот ситуации получаются. Почему так происходит? Так это надо у мамы спросить, почему так происходит. Я не мама, я не знаю. Мама, как правило, на это дело так и не отвечает. Они говорят, да вот как-то вот так вот получается. А главное тут получается в том, что к этому времени у мам, как правило, все ихние желания, все ихние цели уже достигнуты. Потому что до рождения ребенка, какие основные цели были? Вот выйти замуж, родить ребенка, там квартира, чтобы жилье какое-то было, да? Вот, дом или квартира, или там что-то еще. Вот. Ведь теперь, когда ребенок есть, есть жилье, есть все, да, вот все это уже есть. Все это уже удовлетворены, все желания. А новых нет. И она начинает жить чужими желаниями. Желаниями мужа, желаниями ребенка, вот, желаниями телевизора, рекламы и так далее, и так далее. Вот. То есть все, кто, если у человека нет желания, да, то он будет выполнять чужие желания. Вот. А ведь свое-то тоже должно быть. Для развития тоже нужно. Вот, продолжение развития каждого человека. Ведь жизнь такая, она это рост, это постоянный рост. Все либо растет, либо загнивает. То есть, если вы не можете расти, вы начинаете загнивать. Вот. А отсюда уже появляются морщины, отсюда уже получаются всякие боли и прочие гадости. Вот. И со здоровьем проблемы, уже ничего вроде бы как для себя не хочется. Вот. И, в общем, ничего хорошего из этой ситуации не получается. Вот. И вот как раз здесь очень важно найти цель именно для себя. А нахождение цели для себя, ведь вы же не можете выйти из этой ситуации, в которой вы сейчас находитесь, да? Значит, ее нужно принять, вот, искать цель развития, вот, и способы развития для себя именно в этой ситуации, вот, в той, которой вы уже есть. Вот, то есть и уход за детьми, и воспитание, и так далее. Вот, а воспитывая ребенка, мы можем чего-то достичь? Сами для себя. Это вопрос ко мне, да? Да, сами для себя. Ну, поскольку других нет никого, придется мне все вопросы задавать. Типа мы с тобой, да? Понятно. Нет, если есть какие-то вопросы, я, пожалуйста, отвечу. Да вопросы будут, не переживай, вопросы будут. Угу. Просто я привык больше вопросов сам задавать, а тут ты мне начинаешь задавать. Ну, ладно, хорошо, я буду играть роль такого простого человека, который ничего не понимает. Да, наверное, конечно же, обучается человек всегда и всему. Ну, по большому счету, для любого обучения нужен какой-то тренажер, да? Но мы же можем выбрать в качестве тренажера нашего ребенка, правильно? Ну, если кошки уже закончились, тогда на детей переходим. Можно и кошку, в принципе, можно и квартиру, можно и что угодно. Вот, есть прекрасные практики по уборке и по развитию через уборку дома. Вот, через приготовление еды там, и так далее, и так далее. То есть, а если это в комплексе взять, то это развитие, какого еще поискать можно. И сказки в этом случае могут играть одну из очень серьезных ролей. Вот. Но это в том случае, если мы начинаем писать сказки сами для своих детей. Вот, об этом мы чуть-чуть поговорим уже дальше. Следующий момент. Обучение сказками. Ну, давайте просто посмотрим, вот какие школьные предметы мы можем давать через сказки. Какие школьные предметы можно давать через сказки? Зоология. Зоологию, запросто. Еще. Но с географией сложнее, потому что сказочная страна не всегда совпадает с тем, что на глобусе нарисовано. Ну, а почему не всегда? Ведь есть же в каждой стране есть какие-то свои сказки. Мы можем их тоже как-то вот к этому делу приспосабливать. То есть география, ну, конечно, тоже, можно. Пожалуйста. Если сами пишем, понятно. Так, дальше что еще можем? Что-то связано с сельским хозяйством, что-то связанное с бытом, что-то связано с психологией, социальным поведением, мироустройством, политикой, экономикой. Да, в общем, практически все можем давать. Ну, математику можем давать? Ну, конечно, два яблока отняли, теперь у тебя ничего нету. Конечно. Все, что угодно. То есть все любые вот, науки, которые есть, да, любые предметы, которые есть в школе, вот, можно давать через сказки. Вот. Причем это будет и интересно, и просто, и развлекательно, и будут еще прибегать и спрашивать, а расскажи. Да, то есть весь учебник математики, весь учебник географии мы можем им преподать. Причем, что самое интересное, если в школе это все идет отдельно друг от друга, да, отдельно математика, отдельно литература, отдельно там география, отдельно там русский язык, вот, то рассказывая одну сказку, мы можем дать это все вместе, в комплексе, объединив. Вот. А у нас же именно школьная программа сейчас, она чем и, в общем-то, не шибко хороша, это как раз вот этой разделенностью. Когда русский язык отдельно, литература отдельно, математика отдельно, геометрия отдельно, да, физика вообще где-то в стороне стоит, да, химия это тоже отдельный какой-то там предмет. Вот. То есть вот эту вот разделенность потом попробую еще сложить в своей голове. А через сказку мы можем дать это все вместе и сразу, вот, объединив в одно. С конкретными примерами и с конкретными там вещами. То есть, ну, вот я считаю, что начальная и средняя школа запросто можно это делать, все делать. То же самое, допустим, инструкции, в какой ситуации, как надо себя вести. Через сказки можем дать. Вот. Попробуйте просто вот дать ребенку инструкцию, любую. Будет он ее читать? Это смотри, как дать. Ну, конечно, читать скучновато инструкцию. Ну, вот и даже если он ее прочитает, даже если он вам потом ее расскажет, он из нее вряд ли что-нибудь поймет, потому что все инструкции пишут шаблонным канцелярским языком. Вот, да, для взрослых он более понятен, дети его просто не воспринимают, как правило. Через сказку, кто как поступил, кто поступил правильно, кто несправильно, вот, кто сделал так, как нужно, кто сделал как не нужно. Да, допустим, действия при пожаре. Как действовать при пожаре? Если мы начинаем инструкцию читать, ну, вряд ли они что-то понимают, да? А если мы берем трех детей, у которых там возник пожар дома, вот, что-то сделали неправильно, да, там где-то что-то огонь, кто-то там спичками побаловался, вот, и все, один забился под кровать, другой пополз по дымному коридору, там, побежал, да? А третий пополз по этому внизу, там, на полу. Кто из них выживет? Вот, и останется здоровым. Скорее всего, тот, который пополз, да, потому что внизу дыма нет, как правило. Вот тот, который побежал, может задохнуться, может там, как сказать, какие-то травмы получить, да, может быть, и спасли, но все равно здоровью будет вред. А вот тот, который под кроватью спрятался, наверняка погибнет. Злые у тебя сказки, злые. Вот здесь как раз еще один интересный момент. Да, может быть, это злая сказка, но... Если мы спрячущегося под кроватью ребенка ему в последний момент приведем какого-нибудь дядю пожарного, да, который его спасет, все будут прятаться под кроватью. Все реальные дети будут прятаться под кроватью. Поэтому я лучше в сказке, пусть у меня лучше в сказке один сгорит, но все дети будут знать, как нужно действовать при пожаре, что под кроватью прятаться или куда-то там еще во время пожара нельзя, огонь все равно найдет и все равно достанет. Поэтому, если вы хотите пользу, то не нужно бояться каких-то вот таких вещей. Пусть пожалеют, пусть поплачут, зато сами будут действовать уже по-другому. А как же ранимая детская психика? Я придерживаюсь такого мнения. Чем больше в детстве синяков, тем меньше в взрослом возрасте переломов. Теперь я понимаю, почему многие за зайками ходят. Ладно, хорошо. Просто здесь дело в том, что сейчас идет тенденция оберегания детей от всего, от всяких, там, чтобы ни ветерок не дунул, чтобы там к речке не подходи, на дерево не лазь, туда не сделай, сюда не делай, да, вот, и вот так вот оберегаем, а потом, когда они выходят в жизнь и получают такую плюху по голове, вот, к которой они совершенно не готовы, причем никак не готовы, вот, в результате этого начинают уходить от жизни, начинают прятаться от нее, где прятаться, вот, хорошо, если там в компьютере, а если в наркоте. То есть вот те, кто вот на наркоту детвора идет, это одни из вот этих вот моментов. Они не готовы к жизни, они начинают уходить от нее. Отсюда и пьянка, отсюда и все вот эти вот вещи. Может, какие-то вопросы-то еще есть? Ну, вопросы мы будем зачитывать после того, как раскроем тему. Итак, следующий у нас момент. Вот, это воспитание сказками. Вот, то есть с помощью сказок мы можем воспитывать ребенка? Конечно, можем. Вот, и не конечно можем, а очень даже можем. Вот, мало того, на свете достаточно немного методик, которые позволили бы настолько просто, настолько гармонично, настолько плавно и настолько желаемо для ребенка перевести его из неправильных действий к правильным. Собственно, мы такие эксперименты уже проводили, и проводили довольно-таки много. Вот, когда проводим семинар, провожу семинар «Конструктор жизни», да, там третье занятие как раз посвящено структуре создания сказок, правильной структуре создания, да, и мы берем какую-то ситуацию у кого-то из слушателей, вот, то есть у кого из детей реально есть какая-то проблема. Вот, то есть делает что-то не так, делает что-то неправильно. Пытались отучить так, пытались отучить там шлепками, пытались отучить там какими-то ковришками, игрушками, ничего не получается. Вот, вот давайте писать сказку. Вот. Составляем структуру сказки, вот, прописываем сказку, вот, по крайней мере, такие, ну, доводим ее до такого, что ее можно просто дальше уже вот, сесть и написать. Вот, когда уже понятно, что зачем идет, что к чему, от чего зависит и так далее. Люди прописывают сказку, читают детворе, вот, буквально там через какое-то время вот, все начинает налаживаться. А были даже такие случаи, когда ребенок делает что-то неправильно, родители начинают писать сказку и вдруг понимают, что это они делают неправильно, и поэтому ребенок делает так. То есть вот это вот написание именно сказок, да, то есть это уже настолько серьезная получается именно психологическая практика, как для родителей, так и для детворы, вот, что мало с чем может сравниться. А воздействие сказки идет очень-очень сильное на самом деле. Потому что как бы вы ни крутили, да, вот вы говорите, вот ты делаешь неправильно, вот, а если будешь делать правильно, я тебе буду давать там конфету каждый день, или там мы с тобой будем гулять, ходить там туда, тут, куда тебе нравится. Вот, то есть ты делаешь неправильно, ты такой, потому и поэтому ты делаешь неправильно. Да? В ответ вы что получаете? Что получаете в ответ? Ну, наверное, или крик, или какая-то истерика, либо взаимное обвинение. Ну да, то есть в любом случае это идет сопротивление, да, то есть вы делаете как бы некий такой наезд на ребенка, да, он сопротивляется, а что это я такой, а почему это я неправильно? О, нет, я все правильно делаю, а я так хочу делать, да. Вот. А когда мы в сказке это делаем, мы же пишем не про него сказку, мы пишем про другого персонажа. Вот. Про зайчонка, про лисенка, про мышонка, про там Вову там из такого-то царства или там про кого-то еще. Вот. То есть это не ты, это он так сделал. И что из этого получилось? Да? Плюс еще один интересный момент. Когда составляется правильно вот эту структуру сказки, на нее можно натянуть, ну, скажем так, несколько разных образов. Вот. Рассказать по этой же структуре, рассказать сказку про зайчиков, да? По этой же структуре рассказать сказку про там, автобус какой-то. По этой же структуре рассказать сказку про деревья или там про грибы и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. И у нас получается 3-4 разных сказки, которые действуют в одном и том же направлении. Вот. А если мы берем психологию, то если человек получает информацию из 3 разных источников, одну и ту же информацию, вот, он начинает ей верить абсолютно и считать, что да, это действительно так и есть. Вот. И поэтому, когда мы через сказку показываем неправильность данного поступка, вот, как это все происходит, да, насколько это плохо и к чему это приводит. И мы показываем, как правильно делать, то есть не просто не делай, а еще показать, как правильно надо делать. Вот, тогда идет вот эта вот замена, вот, неправильного на правильное. Вот, и все, детвора начинает изменяться. Хотя до этого были там и склоки, и там, не знаю, и ругань, и все что угодно. Вот, никак не могли поправить. Вот через сказку все это поправляется достаточно просто. Следующий, опять же, момент в том же самом воспитании, да? Вот, через сказку мы показываем, закладываем в ребенка понимание добра и зла. Вот, то есть хорошего поступка, плохого поступка. Да? Почему это так? Для чего это так? Откуда это берется? Почему нужно делать вот, вот так вот, а не по-другому? И опять же, это идет вот, не какими-то нравоучениями, не какими-то, скажем так, так, иди сюда, я тебе сейчас расскажу, как правильно как, и как неправильно. Да? Вот, это не скучно. Вот. Это все идет естественно, ведь детвора же, они для, у них основная задача какая у детей? Вот, освоение мира, освоение окружающего мира, вот, умение действовать в этом мире. И это их основная задача. Вот, мы к этому еще вернемся чуть-чуть подальше. Вот, и если мы даем им, как раз помогаем осваивать этот мир, да, вот, как мы им помогаем? Прежде всего, своим личным примером. То есть прежде всего они копируют нас. Как мне объясняет курящий папа, что курить вредно, да, ребенок все равно будет смотреть на папу и будет курить. Вот. Как мне объясняет, что там надо мыть за собой посуду, вот, если родители за собой посуду не моют, ребенок тоже ее мыть не будет. То есть только личным примером. Но у нас жизнь такая, что личных примеров далеко не всегда хватает. А если их не хватает, значит нужно уже давать какие-то примеры из других источников. Вот. И вот здесь вот как раз великолепнейшим источником и служит сказка. Вот. Мы можем рассказать много сказок на разные жизненные ситуации, да? Вот. На то же самое добро и зло, на понимание плохого и хорошего. Да? И еще один момент, который мы можем давать, это на обережные вещи, то есть на оберегание от чего-либо. Допустим, берем там. Если пишем сказку на выправление какого-то поступка, да, мы же можем ее написать, то есть герой у нас будет действовать из нашего кухонного мира. Есть вот у нас кухня, да, вот, вот берем этих персонажей, которые там есть, вот вилки, ложки, табуретки там и прочее, да, и начинаем на их основе уже делать сказки. И в эту же сказку мы, кроме добра и зла, да, может быть, там какой-то математики, может быть, какой-то там вот, еще воспитательных моментов, да, мы же можем заложить обережные вещи. Вот, не надо лазить в розетку, да, с плитой опасно. То есть и эти вещи туда заложить. Видите, вот. И опять же, рассказывая всего лишь одну сказку, мы сколько всего туда закладываем. Настоящая хорошая сказка, она всегда многоуровневая. Вот, на которой 1-2 уровня идет на сознание, остальные идут на подсознание. Вот, а на подсознание оно воспринимается уже абсолютно, подсознание воспринимает эту информацию абсолютно, ну, как сказать, без барьеров, без критики. То есть вот и получается, что сколько мы закладываем всего лишь одной сказкой или там одними сказками через сказки. И насколько это гармонично, насколько это просто, насколько это эффективно. Интересненько получается, да. Сказка проявляется в других ракурсах, в других каких-то пластах нашего бытия. Ну вот такой простой момент. На том же семинаре, допустим, да, когда мы уже вот прописали сказку, да, ну основной, вот, скажем так, пробный момент, да, то есть составили структуру сказки, вот, уже подобрали примерно персонажа, примерно посмотрели, кто что будет делать, там все, да. Вот, и вот начинаем разбирать, вот, сколько уровней информации мы в нее заложили. Вот, ну вот порядка 6-8 уровней. Это простенькая, маленькая, коротенькая сказочка. 6-8 уровней информации, которые мы в нее закладываем. Это опять же, если она правильно написана. Если она не просто для развлекалки, а если мы именно заложим. Вот. Здесь опять идет, как сказать, нельзя просто учить сказкой, вот, потому что очень часто встречаешь сказки типа таких двух видов. Первый вид – это когда была принцесса, у нее все было хорошо и здорово, да, но тут пришел волшебник, вот, или там тетенька, или фея, или там еще кто-то, махнул палочкой, у нее все стало здорово, да. Вот, если до этого было плохо, вот стало здорово. Вот такие вот, такое волшебство, вроде бы оно и неплохо слушается, и смотрится, и победило добро, но они в себе ничего не несут, кроме развлечений, такие сказки. Вот. Есть второй тип сказок, это когда они перегружены именно информацией. Вот. То есть приехал внук к дедушке, дедушка его посадил пить чай, и внук задает вопрос, и дедушка дальше ему лекцию на 2 часа. Ну, то есть никаких особых действий, никакого там особо чего-то, да, а просто вот чисто подача информации. Да, просто проще написать эту лекцию. То есть сказка должна быть именно и динамичной, и интересной, вот, и мудрой, и многоуровневой, вот, и воспитывающей, и дающей информацию. Вот, тогда это действительно настоящая сказка. Хорошо. Итак, дальше идем. Конечно, идем дальше. Вот следующий уже момент, вот, это через сказку приучение к домашним делам. Сейчас часто спрашиваешь, особенно у городских людей, да, которые в городе живут, у городских семей, вот, а помогают ли вам дети дома? Делают с круглые глаза, да ты что? Да никогда, да ни за что. Да из-под палки, да там, ну, да? Вот. А вот есть простой пример, да, вот приведу такой. Вот как меня матушка приучала вот, помогать дома. Вот. Подбегаю к ней, вот, говорю, мам, расскажи сказку, давай ну, какую-нибудь сказку расскажи. Она чем занимается, говорит, ну хорошо, давай расскажу, только у меня дело одно есть, мне надо крупу перебрать. Вот, гречку там, допустим. Вот, пойдем, я буду гречку перебирать, а ты мне поможешь, а я тебе буду сказку рассказывать. Ну давай, вот, мне куда деваться-то, вот, сказку-то хочется. Вот, и вот мы с ней садимся на кухне, она включает свет вот, посветлее, вот, высыпает гречку на стол, вот, часть этой гречки отодвигает мне, вот, на, перебирай, помогай. Вот и все, она мне садит и рассказывает сказку, а я сижу, тоже гречку перебираю. Вот, я сказку послушал, да, вот, гречку мы перебрали, вот, какое полезное дело мы сделали. Вот, полезное же дело мы сделали, да, конечно, полезное. Вот, мне это тоже приятно, что я дома как-то помогаю, что я уже почти как взрослый, да. И опять же получается, вот, за вот этим делом, вот ощущение ребенка, ему интересно? Интересно. Вот, да, он делами какие-то, еще какие-то дела делает, он привыкает, что у него не просто интерес, он сидит с раскрытым ртом, а он за этим интересом еще и что-то делает, да. То есть вот эта вот моторика определенно развивается, да? Вот, а восприятие немножко другое развивается именно за делами. Ну и, в общем-то, таким макаром вот, потихонечку детвору раньше вот, через сказки приучали к домашним делам. А дальше уже начинается, то есть детвора взрослеет, уже может несколько больше, да? Вот, уже может что-то лучше сделать. Так почему нам ту же самую уборку не превратить в сказку? В игру через сказку. То есть есть у ребенка проблема. Вот, мы берем, вот, подбираем сказку или пишем сказку. Вот, да? Вот, немножко ее переделываем. А потом, начиная, когда он говорит, давай во что-нибудь поиграем, говорим, давай поиграем вот, там, в пиратов. Вот. И вот у нас тут пиратский корабль. Да, нам нужно сейчас вот приедет там какой-нибудь купец, который не должен подумать, что у нас здесь пиратский корабль. Поэтому нужно быстро навести порядок, помыть палубу, вот, слазить, вон, помыть там, вот, паруса простернуть вот, и так далее, и так далее. Вот. Или там еще какую-то игру придумать, да? Вот, какую-то сказку, опять же, через сказку. Вот. И что у нас получается? Мы через сказку вот, выправили какой-то момент поведения, да? Рассказали что-то интересное. Дали, допустим, какие-то еще дополнительные знания. Да? Где-то что-то посчитали, где-то что-то там, не знаю, сложили. Вот, рассказали, может быть, о каких-то там, кто такие пираты, да, или кто такой там еще кто-то. Вот, то есть вот эти вот моменты можно рассказать, да? Вот, плюс пообщались с ребенком. Вот. плюс сделали уборку. И все это в одном действии. Вот если просто разложить это по отдельности, да, то есть мы позанимались с ребенком математикой, вот, потом мы там убрались, потом я ему втолковал в голову там вот какое-нибудь еще, что ты не так делаешь, да, что по выправлению чего-то. Вот. А математику он как будет делать? Вот, через пень-колоду, да, через нытье. Вот, уборку он как будет делать? Через пень-колоду, через нытье. А то, что я ему буду втолковывать, мы уже говорили, да, это обратный вот этот эффект идет, вот, отторжение. Вот. То есть мы сделали три дела, на каждое потратили кучу времени, толку никакого, да, или там минимальный какой-то толк. Вот, и что? А здесь все в одном месте, все это плавно, гармонично и интересно. Вот. Опять же, в детстве мы когда подходили к грядкам, которые надо прополоть. Что такое прополоть грядки для ребенка, да? Вот. Когда его подводят и говорят, так, вот, вот эту вот траву надо вырвать, вот это сполоть, вот он сидит в поле, ну вот нафига мне это нужно, да? Вот. А мы с отцом подходили, он так смотрел на эту грядку, говорит, так, вот, наших захватили враги, вот это наши, вот это враги, их надо убрать нафиг отсюда. Вперед, в атаку! И мы погнали на этих врагов. Вот. И когда их никого не осталось уже, смотришь на спасенных наших, о, здорово. Вот. То есть через вот эти вот моменты, вот, опять же, через вот эти сказки, через вот эти образы, и идет на вот, вот эта вот начальная привязка вот, ребенка именно к домашним делам, именно к помощи в домашних делах. Вот. И у меня уже не один и не два случая, когда дети, которые никогда дома ничего не делали, вот, после того, как родители с ними вот так позанимались, уже сами начинают приходить и говорить, а когда мы убираться будем? Вот, или когда мы там еще что-то такое будем делать по дому. Вот, потому что уже нравится, потому что уже интересно. Вот вам, пожалуйста, по еще одному моменту сказок. Практическое применение, да. Угу. Это же практическое применение, правильно? Да-да-да, конечно. Это же уже далеко не развлекалка, хотя именно и через развлечение все это идет. Вот. Но к развлечению добавляются именно вот эти вот моменты. Ведь детвора у них что главное? В освоении мира, когда они осваивают мир, у них самое главное – это игра. Вот они это делают через игры. Что такое настоящая игра? Это имитация действий взрослых. Вот. Мальчики начинают играть в войну. Вот я имею в виду, вот, ну как вот еще было не так давно. Да? Девочки начинают играть там в куклы, то есть нянчат что-то, кого-то там пеленают, какую-то одежду шьют там, да. Вот, со временем это все становится более серьезно. Вот, уже понимают, что такое война, уже понимают, как спрятаться они, да, другие уже понимают, что надо здесь укачать, здесь там сварить, здесь приготовить, здесь убраться, да, уже начинают реально помогать. Вот, и как раз через игры все это идет. Вот, но игра, любой игре нужен образ. Вот, а образ это как раз уже сказка. Вот вам, пожалуйста. И воспитательные здесь, и образовательные, и все процессы. Если какие-то вопросы появились? Ну, если тему уже раскрыл, то мы можем перейти ко второй части и уже взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Ну, по теме я еще могу сказать. Но... Давай, рассказывай. Ты изложи, чтобы вопросов потом было побольше. Понятно. Хорошо. Тогда следующий момент – это вот, мифологизация пространства. Именно через сказки, который идет как раз именно через сказки. Вот. А что такое мифологизация пространства для детей, скажем так? Вот. Очень часто, даже сейчас, вот сталкиваешься с такими моментами, когда люди уезжают на землю, живут на земле, да, то есть свой дом, свое хозяйство, все хорошо, здорово, дети растут в этом хозяйстве, вроде бы все нормально, вот. Но когда они уже подрастают, говорят, знаете что, родители? Вот. Вы тут сами в этой вашей грязи возитесь, а мы поехали в город. Вот. И уезжают. Вот. И отсюда получается вот такой вот, ну как бы сказать, воспитывали, делали, а для кого, для чего? А детям это уже не нужно вроде бы как получается, да? И еще один момент. Ну, то есть как этот вопрос можно решить? Вот. Плюс еще идет очень огромная ценная добавка. Решается это как раз тоже через сказки. Вот. Просто когда мы с вами сказки пишем для ребенка и когда делаем что-то, создаем эти сказки для ребенка, да, выправляя его поведение, давая какую-то информацию, которую он просит, отвечая на какие-то вопросы, опять же, через сказки, отвечая сказками. Мы пишем эти сказки не о ком-то выдуманном, не о чем-то выдуманном, не взятом откуда-то с потолка, не о кляксиках, миксиках или там чебурашках или там ком-то еще, а о том, что есть непосредственно рядом с вами. Вот, посадили вы елочку, вот сказку про эту елочку. Есть у вас картина там с каком-то, с каким-то сюжетом. Вот из персонажей этой картины мы берем персонажей для своих сказок и рассказываем об этой картине. Есть стол, есть табуретка, есть там, не знаю, ваза в прихожей, ваза дома, есть печка и так далее, и так далее. То есть найти, о ком написать, можно огромное количество, даже вот вокруг, где вы живете, вот в вашей квартире, в вашем доме, в вашем в любом жилище. И когда мы это все начинаем прописывать, у ребенка раскрывается гораздо больше, ну как бы это сказать, вот этот плоский мир, который он видит, он становится намного и намного глубже. И у этого есть еще один интересный момент. Почему детвора лезут в компьютеры, залипают у телевизора на мультиках? Потому что для них там персонажи живые. Для них нет ни живого, ни живого. Они также живут, они также действуют, они рассказывают, они интересные, они красивые, они привлекательные. Вот. Потому что, создавая любую игрушку, создатели закладывают в нее, там есть даже такой специальный параметр удержания внимания. Вот. То есть они создают игру так, что у ребенка, вот, и у любого человека, который в эту игру, она затягивает внимание, забирает это внимание. А если она забирает, значит, вот если она забирает это внимание, да, то детвора перестает уметь сосредотачивать свое внимание на чем-то. То есть переключается на забор внимания. Ведь это всегда проще отдать внимание, да, и особенно если там что-то интересно. Вот, залипнуть там и, в общем-то, ни о чем не думать, чем сосредоточить свое внимание на каком-то деле. Вот, на каком-то изучении чего-либо, да, на освоении чего-либо, на создании чего-либо, на созидании чего-либо. Вот. И отсюда получается, что вот эти вот мультики и гаджеты именно через вот это вот действие и движение, именно через живых персонажей, вот, привлекают это внимание огромное количество. Вот, то есть они его просто забирают. А если мы пишем сказки о персонажах у нас дома, о каких-то, да, вот, то мы уже оживляем эти персонажи. Мы берем ложку, вот, и рассказываем ребенку про нее сказку, как она делала вот так, как она делала вот так, как она была здесь, как она была здесь, да. Вот, и она уже становится для ребенка живая. Вот. Если нам нужно что-то там отвлечься там, или делать какие-то дела, да, вот, а ты вот даем ему эту ложку, тебе понравилась эта сказка, ну вот придумай для нее продолжение, да, вот поиграй с этой ложкой, вот что она будет делать дальше. Вот он садится и начинает придумывать, а что для этой ложки было дальше, как она действовала, как она делала, да. И таким образом у нас уже здесь ложка, там стол, там картина, там вся прихожая, да, вот, здесь кухня, там плита, здесь печка, здесь там еще что-то такое. Вот, оно уже все приобретает гораздо более глубокий смысл, вот, гораздо большей глубиной оно начинает оживать, оно начинает жить. И это пространство уже становится для него живым. Да? Вот, и даже если куртка становится живой, да, ее тоже можно обидеть. Вот, это значит, прибегая домой, ее надо не просто себя скинуть и бросить в угол, а повесить на ее место, чтобы она отдыхала. Вот. То есть, опять же, смотрите, сколько мы можем дать уже через вот эту вот саму составляющую. И следующий момент, это идет как раз отвлечение от всех этих гаджетов, телевизоров, компьютеров, планшетов, телефонов и прочего. Вот, мы начинаем их вытаскивать, начинаем учить созидать, начинаем учить делать что-то интересное, полезное, вот, нужное. То есть мы их из людей, отдающих внимание, да, вот. А кто у нас отдает внимание? Если у нас отдает внимание человек, да, вот, он потребляет вот этот контент, потребляет это то, что ему дают. Вот он потребитель становится. а не созидатель. Вот, вот вам, пожалуйста, что дает именно мифологизация вот это пространство. И еще один момент, вот, очень глубокий и очень серьезный. Вы с помощью сказок выправляете у ребенка вот какое-то одно поведение, да, потом выправляете какое-то с помощью следующей сказки другое, а с помощью следующей сказки третье, а потом четвертое, а потом пятое, двадцатое. Что-то объясняете, что-то рассказываете, опять же, с помощью сказок, да. И у вас постепенно накапливается этих сказок, вот, ну, уже на достаточно серьезную, скажем так, тетрадку, да. Вот. Но еще один момент, задумайтесь, а ведь эта тетрадка получается... Это система воспитания лично вашего ребенка. Вот. И система лично вашего воспитания. Не с телевизора, не с, там, со школы, не откуда еще. Это ваше воспитание. Вы его воспитываете так, как вы считаете нужным. Вот. И когда у вас набрался уже вот этот вот, скажем так, массив воспитательных сказок, да, вот, ребенок вырастает, да, девочка выходит замуж, вот у нее скоро свои дети будут, да, и ей их тоже придется воспитывать. А как она их будет воспитывать? Именно так же, наверное, потому что это проще, потому что это интересней, да. Вот. И вот тут вот самым хорошим подарком для нее будет как раз вот эта ваша тетрадочка, вот, которая, по которой она будет воспитывать уже и своих детей, да. И следующий момент, она будет придумывать и новые сказки, ведь она уже творческий человек, она уже знает, как это сделать, да, и вы еще поможете, подскажете, да, вот, а у нее будут свои дети, и представляете, во что выльются вот эти вот сказочки, так, поколений, так, через 5-6, вот, не нужно будет уже воспитания в школе, не нужно будет там какого-то телевизора, не нужно будет ничего, у вас есть своя родовая система воспитания, вот, вот они вам сказочки. Ну вот по этой теме воспитательной, именно как это в древности было, через сказки делалось, вот у меня, в общем-то, все. Именно по воспитательной есть какие-то моменты, потому что могу еще немножко рассказать про другие моменты. По воспитательной понятно, да, здорово. И давай какие-то еще моменты раскроем, тогда уже ко второй части перейдем. Будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Хорошо. Если по воспитательной... Закончили тогда, в общем-то, ну, здесь только один вопрос еще возникает, да? Чтобы найти сказку, вот, уже готовую, уже написанную, именно под вашего ребенка, именно под тот случай, который ему нужно объяснить и рассказать, именно под то воспитание и так далее, сколько нужно перелопать из сказок, книжек там и так далее. Вот. Это, конечно, тоже хорошо, и читать там сказки, которые уже есть, и уметь в них ориентироваться, разбирать, подбирать там, вот, и так далее, да, но гораздо проще и эффективнее научиться самому писать подобные сказки. Именно для своего ребенка, именно со своими, ну, скажем так, со своей мимикой, со своими жестами, со своей интонацией, да, со своим голосом. И именно для своего ребенка, именно вот для вашего родового пространства. Какие еще можно... делать, что еще можно делать с помощью сказок? Ну, вот уже рассказывал, не один раз, наверное, здесь рассказывал, ну, раз уж говорю, так будем говорить, еще раз повторять. Вот. Это такой момент, как экскурсии для детей. Вот. То есть есть какой-то музей там, да, или есть какой-то там школьный музей, может быть. Мы просто вот одну из сказок Терехина Лиха, да, я писал как раз для музея, для избы музея в Славянском Кремле Виталия Сундакова. Вот, потому что приводишь взрослых, рассказываешь, объясняешь, показываешь, все с открытыми ртами, ой, здорово, классно, вот, там хоть час рассказываю, и все хорошо, и все нормально, да. Приводишь детскую группу, 5 минут, и все, и начинается там вот шум, беготня, какие-то там пинки, тычки. Вот, то есть дети уже где-то там, только не с тобой. Вот. И вот как раз написав вот эту сказку Терехина Лиха, вот, я через нее как раз и рассказал всю вот эту вот экскурсию по избе. Просто добавил туда интересные моменты, добавил некоторые приключения, добавил какие-то интересные фишки. Вот. И с детворой приезжает группа, которая, допустим, ну, не зажатые, достаточно коммуникативные, да, вот, идущие на контакт, и с ними начинаешь. Вот, вот ехал хуторянин Тереха, вот, зимним вечерним вечером, вот, возвращался домой с ярмарки, так, иди сюда, ты Тереха, так, а ты лошадь, вот, да, а ты будешь лиха, вот, и все, и погнали играть. Вот, и играют с удовольствием. И мы через эту сказку им как раз и рассказываем. Вот, а что такое изба, а что такое двор, а что такое крытый двор, что такое светлица, да, что такое сени, для чего нужен порог, для чего нужны наличники на окнах там, и так далее, и так далее, и так далее. Все через эту сказку мы даем. Вот. Оно, может быть, и не воспринимается напрямую сразу, вот, но оно обязательно потом раскрывается уже в дальнейшем. Знаниях, почему это дается, как это дается. Вот. И все, экскурсии стали проходить на ура. Поэтому тоже вот именно через сказки как раз вот очень хороший, скажем так, ход именно для детских экскурсий. Следующий момент – это сказки, снимающие страх, допустим. То есть страх или преодоление чего-либо. Ну, допустим, такой, опять же, момент, когда для студентов даже делали такие игры, когда студенты боятся экзаменов, да, или школьники боятся экзаменов, вот, и у них вот, вот есть экзамен, все, вот если не сдам, даже они даже не представляют, что будет, будет, если они не сдадут экзамен. Это все, это жизнь и конец, и даже есть один, не два случая, когда детвора там, реально руки на себя накладывала, там самоубийством заканчивали после этого, не сдал экзамен и там совершил самоубийство. Ну, это же вообще бред полный, да? И поэтому именно через сказки, вот, проводя героя сказки через эту же ситуацию, вот, мы снимаем вот этот страх. Да? А что такое страх при подготовке к экзамену? Вот, это значит мандраж, это значит ничего не учится, это значит не высыпаемся, это значит постоянно на нервах, да, вот это срывы, это все что угодно. Вот, когда мы через сказку проходим вот эту ситуацию, не сдача экзамена, да, а может даже получается еще и даже лучше, вот, что наш персонаж не сдал этот экзамен, вот, ну, к примеру, я говорю, да, вот, и он находит целую кучу вещей, которые, ну, в общем, жизнь не оканчивается, она будет и интересной, да, она будет и полезной, да, вот, и никто на тебя там не будет тебя никак гнобить за это дело. Вот. Пройдя вот эту ситуацию, человек успокаивается, вот, сдам, сдам, не сдам, не сдам, начинает спокойно готовиться, начинает спокойно идти вот к этой цели. Мало того, именно на настрое сказки, вот, да, когда он приходит на экзамен, он сдает его спокойно, вот, и, ну, как это говорят, вот, иду на экзамен, ничего не помню, да, вот, встал, начал рассказывать, и все, меня как понесло, и учителя только с раскрытыми ртами и сидели. Вот, то есть вот и до такого все это доходит, потому что информация на самом деле, вот, и к экзаменам, и ко всему очень много, вот, сдать, как правило, их там, не вот какой-то там большой труд. Вот, и все это можно нормально подготовиться, нормально сделать. Но если к этому спокойно, вот, и продуктивно готовиться, без нервотрепки, без вот этих вот блоков всяких и так далее. То есть через это мы можем снять, то есть через сказки мы можем как раз снять вот эти вот блоки. Или там человек боится бизнесом заняться, или человек, у него есть великолепные какие-то наработки, но он боится их опубликовать там, или так, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот через сказки все это прекрасно снимается. Вот. Еще один момент – это сказки, подсказывающие новый путь или направление, вот, на расширение старого. Есть, знаю, достаточно много людей, великолепных специалистов в своей области. Там великолепно, допустим, поют. Другой великолепно там играет на каких-то инструментах. Третий там великолепный токарь. Еще кто-то там по железу. Там, еще кто-то там в саду, в огороде. Но они дошли до, скажем так, пика своего творчества, пика своего развития, да, и они не знают, куда дальше развиваться. Их уже признали как великолепных специалистов именно в этом деле. Вот. И вот очень многие люди останавливаются в это время. А раз идет остановка, значит, начинается Если нет роста, значит, начинается загнивание. А загнивание – это опять уходит интерес, вот, интерес к самому делу, интерес к жизни. Вот, да, а здесь уже начинается пьянка, здесь начинаются звездные болезни. Вот, тут я такой всего достиг, и я тут самый лучший. Вот, а дальше куда двигаться, а дальше что делать? И вот как раз именно через сказку можно найти дальнейшие пути развития, дальнейшие движения, то есть какие-то мотивации для дальнейшего движения. Допустим, уже не просто хорошо петь, вот, а воздействовать на что-то с помощью пения. Это же тоже целая область. Да? Не просто играть там на гуслях или на каком-то еще инструменте, вот, а опять же воздействовать на что-то. Не просто точить какие-то изделия там, да? Вот, то есть найти еще какое-то применение, дополнительное применение вот к этой своей профессии, с помощью которой мы можем развиваться дальше. Потому что, еще раз повторяю, любая остановка – это деградация, это загнивание. Нет роста – идет загнивание. Вот. Ну и следующий момент такой, скажу, вот на что сейчас направлена основная современная массовая культура, спорт, мода, вообще вот это вот все культурное направление. Именно вот массовая культура, да, вот, в которой те, кто ее создает, кто ее продвигает, говорят, да, people have it. Да, когда ему говорят, а почему у вас такое вот, ну, гадкое вот это все, вот, зачем вы это все делаете, да, people have it, и, в общем-то, да. Вот. И действительно этот people have it, и действительно очень многие люди поддаются на все это дело. Вот. Как изменить эту ситуацию? Где взять настоящие сказки, настоящие песни, настоящие игры, настоящие передачи? Вот. А вот кроме нас этого никто не сделает. Если нам это нужно, значит, мы сами это и должны делать. Да? Не смотреть там какую-то гадость по телевизору, вот, а смотреть только то, что действительно интересно, действительно хорошо сделано. Вот. А для этого мы должны сами понимать, как это делается, вот, и зачастую делать. Вот, то есть перед тем, как выбрать именно вот свой путь, найти, когда я сам искал вот этот путь, да, то есть, а чем мне заняться, что мне делать, вот, это были там начало 2000-х, конец 90-х, начало 2000-х, да, то есть многие помнят, какое это было время, да, что тогда творилось, вот, как все это разваливалось, как уничтожалось понятие чести, родины, любви, да, все это искажалось, выворачивалось наизнанку, обесценивалось. Вот. И нужно было менять ситуацию. Как менять ситуацию? Где найти людей, которые напишут хорошо и правильно? Вот, вот тогда и, собственно, начали рождаться сама идея сказок «Бурого медведя», да, и как, в общем-то, и по отзывам, и по всему, ну, в общем-то, оказались достаточно полезными, скажем так. Вот такой у меня, скажем так, посыл, вот, именно к тому, что мы сами должны творить свою культуру. Никто, кроме наших предков, их культуру не творил, они создавали все это сами. Вот, и поэтому и наша задача самим создавать свою культуру. Вот, и продвигать и поддерживать только то, что нам на пользу, на благо, вот, и на развитие. Хорошо, хорошо. Ну что же, после такого яркого повествования, наверное, пришло время нам подключить наших радиослушателей и зрителей. И мне остается напомнить перед тем, как подключить, что ваши вопросы, реплики, комментарии, уважаемые наши радиослушатели и зрители, мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. И также у нас есть канал в YouTube, где идет трансляция. youtube.com/slavradio. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, то вот как раз на этих сайтах, на этих ресурсах в интернете вы можете вопросы, реплики, комментарии задавать. И просьба уже такая, как бы привычная многим. Если вы находитесь в обществе людей, то, пожалуйста, общайтесь по-человечески. Ибо мы вас можем воспринять за гоблинов и отправить вас в глубокий бан. К счастью, конечно, гоблинов у нас все меньше и меньше. Это так я на всякий случай уже по привычке больше повторяю. Но на всякий случай я сказал, предупреждаю тех, кто новички и хочет так похорохориться и пальцы веером раскинуть. Здесь понты не нужны, здесь нормальные человеки. Итак, небольшая отбивочка, после этого вторая часть общения с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 мая 2019 года, четверг, практическое применение сказок. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Лепешкин. В первой части Михаил рассказал свое видение по сказкам, как их можно применять на практике, какие критерии, какие направления в сказки можно вкладывать, как можно даже самого ленивого ребенка не заставить, может быть, а направить, сделать что-то полезное, важное, как перевести в игру, очень даже, может быть, рутинное дело или, может быть, полезное дело, направить в созидательное русло через увлечение и развлечение. Ну и пришло время отвечать Михаилу за свои слова. А слова будут от наших радиослушателей и зрителей, которые появились, пока Михаил здесь вещал. У нас на сайте slavradio.org, slavradio одним словом пишется, с латиницей, и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Данил прислал вопрос. Здравия ведущему сказителю. Михаил, а как дети, родные из окружения, относятся к твоим сказкам? При их прочтении, ознакомлении что-то в них пробуждается? Благодарю за ответ. Есть небольшая поправочка. Не сказитель, а сказочник. Сказитель – это тот, кто сказки сказывает, кто их рассказывает. Я сказки пишу. Вот. Из окружения. Я уже говорил, что после семинаров, после лекций и по отзывам людей, вот, очень многие пишут, что детвора не только откликается, но и действительно меняется. Вот. По семинарским занятиям, допустим, далеко не один десяток людей, которые уже реально писали, что да, есть отклики. Допустим, у одной женщины там ребенок дрался и с ней, и с бабушкой, там чуть-чуть не так. Вот мальчишке 4,5 года, чуть-чуть не так, и все, давай в драку, давай кулаками махать. Вот, и на улице, везде, да. Вот, пытались отучить, никак не получается. Вот после семинара, когда прописали сказку, когда она ему рассказала, вот, эту сказку. Вот, рассказала раз, рассказала другой. Вот, через какое-то время уже пишет, да, все нормально, сейчас не дерется, все хорошо. Вот, она же потом помогала женщине, у которой дочка не... 6 лет дочке, да, не расплетала волосы перед сном. Вот, мама уже там чуть не с ножницами на нее кидалась, я тебя отрежу, если ты там... Ну, не выспается, потому что ребенок, что... Вот. Вот то же самое, вот, я, говорит, приехала, мы с ней вот составили вот эту сказку, прописали, написали, все, все нормально. Вот. То есть все это работает, все это реально есть, все это делается. По сказкам Буро-медведя, да, тоже детвора, и детвора меняются, и взрослые меняются, вот, то есть все это есть, вот, все это реально. Хорошо. Не просто какая-то теория, которую я даю, как-то там где-то что-то выдумал. Это уже реальные вещи, реальные практические вещи, которые уже реально есть. Угу. Уточнение. Сказителем у нас называются те, кто приходит на эфир. Есть ведущий, есть сказитель. Поэтому тот, кто сказывает, тот сказитель. Естественно, ты сказочник. Но в данном случае ты сказываешь, поэтому ты еще и сказитель. Сказочник-сказитель. Согласен. Хорошо. Данил продолжает тебя вопросами осыпать. Михаил. А вопрос добра и зла как у тебя рассматривается? На основе каких ярких примеров и сюжетов из твоих сказок? Старался ли ты показать целостность восприятия по этому вопросу, то есть ведический подход к миру? Благодарю за ответ. Естественно, что это именно целостный подход. Допустим, есть сказки, в которых 2 персонажа, в которых один идет одной дорогой, другой идет другой дорогой. Есть персонажи, которые, делая неправильно, получают один результат, потом, делая правильно, получают нужный результат. Вот, то есть, и так это все проходит через все сказки, да, конечно. Угу. Сильвия реплику прислала. Надо переписать старые сказки для современных детей. Например, «Принцесса на наушниках», «Спящая инстаграмщица», «Белоснежка из соцсети». Как тебе такой вариант? Отрицательно совершенно. Старые сказки должны остаться старыми сказками. Вот, они должны быть сохранены в том виде, в котором они писались тогда, для того времени, для тех людей, которые тогда жили. Вот, это история, это классика, это, ну, как сказать, это наше богатство. Вот, и поэтому переписывание, любое переписывание старых сказок, вот, оно будет, я считаю, приводить к негативу. То есть оно будет и путать, и запутывать, вот, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не будет. Вот, гораздо проще писать именно наши сказки, именно для современности. Вот, новые сказки, новый пласт. Ведь вы посмотрите, допустим, взять вот старые русские народные сказки, да, потом идет какой-то такой небольшой пробел, да, вот, из древних сказок, потом начинаются авторские сказки, вот, уже там вот 17-й, там 19-й век, там сказки Пушкина идут, там, потом опять пробел идет, да, вот, потом начинаются уже советские сказки, вот, какие-то, да, потом идет опять провал вот, в 90-е годы. Вот, сейчас вроде потихонечку, как-то полигонечку опять начинается какое-то. А ведь искусство-то оно должно быть непрерывным. Для каждого времени свои сказки, для каждого времени свои произведения. Вот, это и есть созидательный процесс. Вот, то есть вот в ту же самую перестройку людям было не до того, чтобы там сказки писать или что-то такое. Да, они занимались там реально прокормить себя, прокормить семью, там как-то выжить, как-то хоть чего-то сохранить там где-то, да, то есть было практически не до этого. Но как только проходят вот эти тяжелые времена, вот, и начинают тоже писать сказки. С другой стороны, и в тяжелые времена, вот, как раз именно как преодолевали эти времена, писать надо всегда. Вот это творчество, оно должно быть непрерывным потоком. Вот, это и есть наша культура, это и есть наша традиция. Ее нужно не консервировать в старых сказках, вот, а развивать по-новому, но не переделывая старое в новое, вот, а именно создавая новое. Вот как-то так. Угу. Сильвия в чате написала: «Эх, не понял юмора, Михаил, не понял». Ну ладно, идем дальше. Не понял, но ответил, скажем так, напрямую, хотя вопрос действительно такой назревший. Потому что, ну, вот что мы сейчас видим, да, снимают кино, 128-я версия Анны Карениной, 289-я «Трех мушкетеров», вот, а вот, вот этот режиссер вот так видит эту историю, а новое-то что, новое-то где? Не надо на больное нажимать. Я знаю, что ты безжалостный, но не надо так жестко. Так, ну вот здесь поддержали Сильвия, а я с ним согласен. Тебя поддержали. Так, ладненько. Максим Архипов. Вопрос. Здравия всем. Здравия, Алексей, Михаил. Сказка всегда предусматривает устное повествование. Это так или нет? И дальше. Возможно, была в прошлом в ведической Руси обучение сказками через запись буквицей, глаголицы и так далее. Для лучшей передачи образов. Имею в виду запись сказки ребенком. Ну, если ребенок умеет писать, в принципе, да, но смысл, я не вижу вот это вот через письмо, не вижу смысла именно записывать, потому что сказка – это живое, вот уже повествование, да, и, значит, восприниматься оно должно живо. Через переписывание – это заучивание, зазубривание текста, вот, а в сказке – это главный именно образ. Вот, еще какие моменты там были? Ну, всегда ли сказка предусматривает устное повествование? И дальше вот из этого вырос вопрос про запись. По устному я уже в самом начале говорил, вот, что в любом случае можно рассказывать сказку, можно читать сказку. ВКонтакте, в группе «Сказки Бурого Медведя», автор Лепешкина в нашей группе, там есть запись, как правильно читать сказки. Вот, это именно аудиозапись, это единственная аудиозапись, когда... на которую я пошел, чтобы, скажем так, для того, чтобы объяснить, как правильно читать сказки. Там есть несколько видов чтения сказок. Вот, то есть как можно читать. То есть эмоционально, вот, игриво, монотонно, на сон, там, вот, с обыгрыванием и так далее. Главное, вот, главное, Вот, чтобы это читали именно вы, вот, ребенку. Вот. Опять же, в самом начале объяснял, почему. Потому что именно через сказки, именно через вот это чтение, вот, через вот это вот общение и идет налаживание связи, вот, сроднение вот это вот в семье с детьми. Поэтому это очень важно на самом деле. Можно читать, можно рассказывать. В принципе, даже если вы мультик даете ребенку смотреть, не сажайте его в телевизор и убегайте, а посмотрите с ним вместе. И объясните, и расскажите, и покажите, и потом продолжите его уже какое-то там придуманное продолжение там, сказки. Вот. Это будет гораздо больше пользы, чем просто вот посадить его в телевизор, там, на компьютер и посмотреть что-то якобы полезное. Угу. Неоднократно к Михаилу обращались: давай прочитаем твои сказки, давай озвучим твои сказки. Он: нет, ни в какую. Читать надо вживую. Вот так и живем. Ладненько, дальше вопрос от Сильвии. Если сказка дает понятие о добре и зле, то почему на детских утренниках роль волка или лисы популярней роли барашков? Вам самой кому быть интересней? Я уже говорил по этому поводу, да, вот на семинаре очень часто этот вопрос мы разбираем. Вот, почему в сказках, вот, чаще, когда обыгрываются какие-то сказки, да, в детском саду или где-то в школе, там, или где-то, говорят, давайте сказку сделаем, давайте там, кто будет там этим, вот, там, каким-нибудь, не знаю, Бармалеем, там, или пиратом, разбойником, е-е-е-е-е-е, вот, а кто будет принцессой? Вот, будет, вот. Кто будет принцессой, которую украли? Кому захочешь, чтобы его украли? Вот, кому хочется быть барашком или бараном, там, которого съедят, или которого там, вот, который такой дохленький, щупленький, вот, там, вообще никакой. Да? Вот. А вот если в этой сказке этот бар... Вот я к чему это просто говорю, что в большинстве современных произведений вот, именно отрицательная сторона показана более ярко и более привлекательно. Вот. Она более действенная, она более прикольная, более интересная, более живая, скажем так. Да? Вот. А должно быть наоборот. Вот. Если у вас этот барашек обманет волка и там, не знаю, надает ему по шее там, или вырвется там, из того, куда его там пытались загнать и загнобить, да? Вот. То 90% будут хотеть стать именно барашком, а не волком. Вот таким барашком. Вот, а не тот, кого там едва не съели и которого там кому-то пришлось спасать. Вот. Поэтому и в своих сказках я стараюсь поднять, скажем так, именно положительных героев, именно, скажем так, положительную сторону, да, вот, сделать ее наиболее интересной, наиболее действенной, наиболее привлекательной. Ну да, если мы вспомним басню про волка и ягненка, то там заканчивается просто схватил и в темный лес ягненка поволок. Поэтому кто же хочет быть этим маленьким глупым ягненком, которого сожрал этот злодей-волк? Данил вопрос тебе прислал. Михаил, а что именно ты пытаешься донести миру написанием своих книг со сказками? Благодарю за ответ. Как бы это сказать? Попроще, получше. Да как есть, так и говори. Стараюсь донести те знания, ту информацию, которая мне досталась еще и по роду, которую находим и так. Здесь, в общем-то, как раз и есть вот это желание из 90-х изменить окружающий мир. То есть сломать вот это вот уничтожение родной культуры, уничтожение понимания Родины, чести, совести. Вот. Ведь почему их сломали? Почему их вот, ну, практически, скажем так, сломали, да, извратили там и прочее? А потому что за, просто за словом уже перестал быть какой-то полезный образ. Почему нужно быть честным, когда вокруг честные люди живут трудно, гадко и, в общем-то, как бы это сказать, всеми презираемы, да? Вот. А кто в те времена на коне был? Вот. Те, кто хапал, те, кто грабил, те, кто убивал, те, кто там воровал. Вот, да? Вот. И когда тому же самому Гайдару задали вопрос, а вот почему, как же, вот это же воровство? Вот. Он говорит, ну а что вы мешаете людям хорошо жить? Да, то есть воровать – это хорошо жить по тем, то есть вот насколько нужно было вывернуть мозги. Вот. И вот тогда уже как раз нужно и появилась потребность доказывать, вот, и объяснять, а что такое честь, а почему интересно и важно быть честным, вот, почему выгодно быть честным, да, что такое совесть, а что такое родина, а что такое семья, любовь, вот, и так далее. Вот. И, в общем-то, эти вещи до сих пор у меня через сказки все идут, что такое родня, род, да, что такое земля, вот, как живое существо. Вот. То есть вот эти вот вещи все как раз объясняю, вот, показываю, рассказываю. Вот. Таким образом и люди меняются, когда женщина с 16-летним стажем замужем пишет, что я, прочитав сказку, совершенно по-другому взглянула на свое замужество, да, и начала меняться, и у нас с мужем сейчас великолепные отношения, вот, хотя до этого довольно часто и ругались, там, скандалы были, вот, ну, так это дорогого стоит на самом деле. Вот, когда люди находят свой путь, когда их родители пихали там в какой-то институт, вот, в котором совершенно не хотелось, да, прочитав сказку, они приходят домой и говорят, слушайте, я не пойду в этот институт, я пойду вот в такой, потому что мне там интересно. Вот, да, чего? Ну, на, вот, почитай сказку. Тебе читают и говорят, ну, в принципе, да, давай. Наверное, так лучше. Вот, то есть это уже дорогого стоит, уже есть изменения. Хорошо. Солнечный тенек реплику к нам прислал. Благодарю сказителю, сказывай, приводя примеры самой сказкой. Что мне тут ответить? Да нет ничего, можешь просто взять и сказку прочитать. Можешь ничего не читать. Это просто была реплика, пожелание, чтобы были отрывки примеры сказок. Вот у нас были два прошлых эфира, там во втором, по-моему, есть отрывки из сказок, вот из больших сказок. Есть маленькие сказки у нас в группе. Вот, интернет, по-моему, гуляет несколько таких озвучек. Угу. Самостийных. Ну да, Геннадий написал романенько. Ну, прочитайте сказку, Михаил. Зачем издеваетесь? Михаил, перестань издеваться над нашими радиослушателями и зрителями. Так, дальше. Сильвия. Я так чувствую, Сильвия борется за награду сегодня. Сильвия, реплика. Ха, вот пример. Как Золушку ее мачеха приучала к домашней работе. Точно показательный пример. Вот так Сильвия расшифровала сказку про Золушку. Идем дальше. Солнечный тенек. Вопрос. Скажи, Михаил, как относиться, как поступать с сказками Голливуда? Быть добру. Ну, голливудские сказки... Ну, как сказать, диснеевские, голливудские там и так далее. С одной стороны, там есть очень много интересных моментов, с другой стороны, есть и довольно много подвохов разных. Вот. Здесь поступать нужно так. Вот. Садиться вместе с ребенком, смотреть эту сказку и потом с ним ее разбирать, что было хорошо, что было плохо, вот, почему так, почему это. Вот. Потому что просто давать ребенку такие вещи, там очень много... ну, скажем так, подводных камней. Вот. Об этом есть и разбор в интернете, вот, разбор западных вот этих вот мультиков, что там дается, какие клише выстраиваются, вот, что хорошо, что плохо. Вот. То есть, в принципе, разбор эти есть, и если вы это знаете, вот эти моменты, да, то с ребенком это смотреть и рассказывать, объяснять, показывать. И показывать как раз, ну, скажем так, вот эту вот двойную сущность, двойное дно вот этих вот мультиков западных. Вот. Тоже ребенку это можно раскрывать. Угу. Хорошо, идем дальше. Максим Архипов, вопрос. Михаил, известны ли вам сказки, пробуждающие творческие способности? Какие нотки души нужно затрагивать, чтобы открывался, например, поэтический талант? Ну, в принципе, если брать по моим сказкам, да, они у меня фактически все такие. Вот, я не скажу, что именно по поэтическому, но, по крайней мере, открывают новые горизонты, скажем так, стараюсь. Вот. А для того, чтобы именно поэтические там раскрывать, да, или какие-то творческие способности, это нужно показывать хорошую сторону этого творчества. Не просто хорошую, а именно продвижение. Ведь, вот смотрите, я в свое время когда начинал сказки писать, да, вот, то есть это один из, скажем так, главных элементов хорошей сказки, хорошего произведения. Когда начинал сказки писать, и, в общем-то, до этого очень много читал. Вот, и вот были книги, которые, ну, скажем так, ее прочитал, читаешь, интересно, прям захлеб, здорово, все. На второй раз ее читать уже неинтересно. Вот. Ну, прочитал, все, второй раз читаешь, ну, так, начинаешь, ну, уже все знаешь, уже все там, вот, понятно, что будет, что, ну, в общем-то, один раз прочитал, и все. А есть книги, которые один раз прочитал, интересно, здорово, второй раз прочитал, вот, о, слушай, а вот этого не видел. Вот, третий раз читаешь, четвертый раз, и так далее, да, и вот, то есть они не одноразовые. Вот, и начал разбираться, а в чем здесь причина, в чем здесь основной момент, вот, то есть, в чем вот эта фишка? Вот, оказалось, все с одной стороны просто, с другой стороны не очень. Вот. А в книгах, которые вот в одноразовых книгах, да, у них главные герои, главные персонажи, они какими были в начале, такими же остались в конце. Вот. Они не изменились ни в худшую, ни в лучшую сторону. Вот. А вот в книгах, где герой меняется, вот, или, опять же, или в худшую, или в ту сторону, да, вот эти книги уже интересны, их уже читать будешь не один и не два раза. И чем сильнее вот эти вот изменения, вот, тем больше будет интерес, тем, ну, скажем так, тем менее они будут, тем больше количество раз их хочется прочитать. Вот. Поэтому, если вы пишете какое-то произведение именно мотивирующее на какое-то направление, да, вот, то есть, да, про какого-то поэта там или про чего-то, вот, начните с того, что это был поэт, которого никто не слушал, вот, а закончите тем, что это был поэт, который менял мир своими стихами. Вот. На самом деле стихосложение – это тоже можно отдельную лекцию прочитать, то есть стих – это тот же заговор, это тот же, скажем так, та же песня. Ну, допустим, если взять такой момент, что большинство поэтов, которые говорили, что вот я умру так-то и так-то, они так и помирали. То есть это все на самом деле не просто так. То есть вот, пожалуйста, и когда есть вот это вот изменение, оно позитивное, положительное, оно начинает двигать, и у человека есть пример, он начинает двигаться вот этим путем. Вот, раскрыл тайну. Хорошо. Марьяна Власт решила внести немножечко эротики в наш сегодняшний эфир. Задает такой вопрос. Со скольки годов ребенку рассказывать про взаимоотношения и для чего половые органы? Если про взаимоотношения мужчины и женщины, то я считаю, что нужно рассказывать с самых первых сказок и с самых пеленок. Но взаимоотношения мужчины и женщины как мужа и жены, вот, как взаимоотношения именно в семье, а не половые взаимоотношения. Вот. А вот о половых взаимоотношениях нужно рассказывать уже ближе к свадьбе. То есть, когда уже идет половое созревание, когда уже идет... Но опять же, осторожно, вот, если у них уже сложилось понимание, да, о предназначении мужчины, о предназначении женщины, да, вот как должен действовать муж по отношению к жене, именно в быту, вот именно в уважении, именно во взаимодействии, как, ну, как сказать, и в хозяйственном, и в любви, вот, в любовных имеется в виду не сексуальные, вот, через уважение, как муж и жена, вот. Только после усвоения вот этого уже можно давать следующий этап, это вот как раз вот сексуальная часть. Потому что без нее никуда не деться. Слишком рано ее давать, дети ее просто не поймут, потому что у них этого нет. А слишком поздно давать уже поздно, потому что они и так это все знают. Иначе как в анекдоте получится, да? Помнишь, как мы с тобой в борделе? Вот так же и птички, и бабочки, и зверьки могут, да? Ну да. А просто часто бывает такие моменты, когда начинаются споры, допустим, да? Вот, такого типа, а вот стоит ли в школе давать там сексуальное воспитание? Вот, они говорят, стоит, потому что, ну, а как же детей-то, да, другие говорят, не стоит, потому что это развращает. Вот они спорят там, да, вот, а давать нужно не воспитание, не сексуальное воспитание, а семейные отношения, отношения в семье, правильные семейные отношения. А вот когда они уже действительно усвоятся, и дети понимают, как правильно идут вот эти отношения, вот тогда уже можно давать и сексуальное воспитание, опять же, внутри семейном. Да, здесь я с тобой согласен. Надо ведь понимать, что пол мужской и женский для того, чтобы соединиться вместе и для того, чтобы продолжить свой род. А род можно продолжить только там, где есть полноценная семья, где есть полноценное общество, держава и так далее. И если мы будем говорить только про половые какие-то ощущения, то это будет как-то развлечение для маньяков, и не более того. А если мы будем говорить про создание семьи и про то, как воспитывать детей, как взаимоотношения строить в обществе, взаимоотношения между мужчиной и женщиной в семье, это будет уже несколько другое. А вот современность, она переводит на уровень первой чакры. Вот туда вот все. Вот в этом проблема. Да, и опять же все это должно даваться не как просто секс отвлеченный, да, вот как заниматься сексом. Вот мужчина, у него такие строения, там, татын-татын, а именно к мужу. А вот муж, у него такое строение, а вот жена, у нее такое строение. Вот, а вот это вот делается вот так вот, муж делает вот так, жена делает вот так. Вот, тогда уже даже посторонний кто-то там или что-то, их здесь и близко нет. Вот, и мысли о них нет. Угу. Хорошо, Марьяна Власта продолжает вопросами закидывать тебя. А такое поведение, как увеличение, увлечение в процесс через интерес, это не манипуляция? А в нашей жизни все манипуляция. Вообще все. То есть, как ни крути, сам мир нами тоже манипулирует. Да, мы изучая, наша задача изучить этот мир, освоить и начинать в нем действовать. Вот, быть сотворцом богам. Вот, то есть они творят этот мир, а мы сотворцы на своем уровне. Вот, это наша главная задача. Вот, поэтому, ну, как сказать, если вы чему-то учите, вы уже манипулируете. Поэтому здесь вот таких вот, ну, как бы сказать, манипуляций бояться не надо. Вот, нужно просто развивать самостоятельность. Вот, а развивать самостоятельность – это тоже манипуляция. Ну да, все в нашем мире манипуляция, особенно там, где есть мани и пули. Хорошо, идем дальше. Сильвия, вопрос. Может такое быть, что если ребенка лишить гаджетов и сказок, то они не смогут потом влиться в общество, не найдут общего? Сомнительно. Честно скажу, сомнительно. Я знаю просто вот у Виталия Сундакова, да, у него был детский лагерь в свое время. То есть приезжали дети, вот, и первое, что делали, это у них отбирали все эти гаджеты, вот, телефоны и прочее. Вот. Первые два дня они не знали, как что там влиться, как что куда деться, как там. Вот, да. А потом, когда уезжали домой, через две недели, вот, они просто родители встречали и шли к машинам и там уезжать. Им говорили, заберите телефон-то, ой, блин, я забыл про него. Вот, то есть он становится просто ненужным. Находится огромная масса других вещей, которые есть в нашей жизни, да. Вот. Перемалывать косточки героям сериалов каких-нибудь, вот, или там мультиков и прочее, я думаю, что это не то занятие, которое там. Хотя в городах и там в какой-то молодежной среде этому придается просто огромнейшее значение почему-то. Но это же просто, опять же, уход от реальной жизни. Поэтому. Нет, я думаю, что нет. Я согласен с тобой. Живой человек всегда найдет, о чем поговорить с другим живым человеком. А вот роботы между собой иногда не найдут общий язык, потому что каждый робот может жить по своей программе. И вот чем больше мы в эти гаджеты себя вкручиваем, тем больше мы становимся роботами, живущими по какой-то программе, которая в эти гаджеты была вложена. И получается, что низший уровень бытия подчиняет себе тех, кто должен быть хозяевами. Вот это парадокс. Да, Марьяна Власта, вопрос. Если ребенку нравятся роботы... О, только про роботы сказал. Пожалуйста, вопрос. Роботы и машинки, стрелялки. К чему подводить сказку в итоге? Чтобы это был хороший образ. Интересно. Здесь главный момент, чтобы у ребенка развивалось творчество. Вот. По-любому, как ни крути, как ни верти, мы, вот если брать по славянской традиции, то все вокруг живое. Значит, и робот отчасти тоже живой, но у него своя жизнь, да, он живет немножко своими, скажем так, интересами, своими программами, как вот мы только что говорили. Вот. И поэтому здесь очень важно именно отношение Вот, может быть, как живому существу, но не всегда другу. Кто из нас не называл машину свою там красавицей, да, или там, ну давай, давай, родная, ну вот сейчас еще чуть-чуть вот из этой грязи вылезем там, да, вот, и ведь вылезает, и ведь, как сказать, вытаскивает, да. Вот, то есть здесь достаточно тонкая грань именно вот с этим. Но опять же развивать именно и как механика, и как технаря. Вот, то есть мотивировать именно больше вот эту сторону, на создание технических каких-то вещей. Ну да, такая короткая сказка. Жил-был робот, кончил жизнь на помойке. Не надо быть роботом. Вывод. Ребенок, будь человеком. Многие люди, которые зацикливаются на какой-то определенной, там, скажем так, идеи, там, да, вот, и когда мир начинает меняться вокруг, они действительно оказываются на помойке. Вот, то есть все так и есть. Да, программа не подходит для новых условий. Как ты говорил, товарищ такой с рыжеватым оттенком волос. Ну, если вымрут, значит, ничего, не вписались. Что такого-то? Еще народятся. Ничего страшного. Ну, получается, что с этой теорией он сам и не вписался. В общем-то, куда-то его приткнули, где-то он там заткнулся. Но куда не выходит, в него везде плюются и все. Не, ну, плеваться-то плюются, но вполне он вписан. Вписан, может быть, в то место, где плюются, я не знаю. Так что вписать-то можно. Ты знаешь, иногда некоторые унитазы вписываются прекрасно вот в интерьер туалета. Ну, знаешь, чего эти унитазы делают. Так что и унитазы, и раковины, и что там еще эти, ванны, они для чего-то нужны. Поэтому сказать, что кто-то не вписался, наверное, неправильно. Вписался, на своем месте человек находится. Вот. А уж там в какой уровень, это, наверное, не наше уже дело. Куда ты вписался? Ладно, ладно. Ну что ж, надо подводить итог нашей сегодняшней встречи. Вопросы, реплики, комментарии закончились. У нас есть такая традиция, когда говорящий, в данном случае сказочник-сказитель, желает что-то вечное, доброе, хорошее тем, кто его слушал. Ну, я надеюсь, что сегодняшняя наша передача помогла многим людям разобраться, что такое действительно сказка, вот, на самом деле, какое значение она на самом деле играет для людей. Вот, многие, может быть, действительно перестали крутить пальцем у виска на сказки и практики. Желаю всем изучать сказки. Вот, собственно, для этого, ну, наверное, вот на следующей неделе уже буду выкладывать информацию о курсе и семинаре, который будет проходить, вот, наверное, с где-то конца июня, начало июля, несколько дней, несколько недель там даже будет. Если кому-то интересна эта тема и кто-то хочет ее развивать, продолжать и, в общем-то, учиться, пожалуйста, приходите, обращайтесь, методики есть, все это есть. И читайте сказки, изучайте сказки, вот, находите новые возможности применения сказкам, вот, как у себя дома, так и вообще в окружающем мире. Хорошо, но в заключение, прежде чем тебя отпустить, я хочу задать такой вопрос. Вот вы проводите своим дружным коллективом различные мероприятия, и ожидается у нас мероприятие, это Купальские дни. Вот здесь ты каким-то образом будешь проводить какие-то встречи, семинары на вот этих встречах купальских где-нибудь там в загородных условиях? И если будешь, то там сказки твои будут присутствовать? Ну, во-первых, приглашаю всех на Купалу к нам под Волоколамск. Вот, это деревня Малая Сытьково, где-то порядка 40 километров от Волоколамска. Вот, туда приезжает вот уже какой год более 2000 человек. Вот, на этом празднике мы больший упор делаем не на массовые мероприятия, именно как развлечение там или что-то, вот, а именно больше на обрядовую часть. Вот, именно на вот такую сакральную часть. Хотя там присутствуют и лекции, и семинары, и все что угодно. Информация об этом празднике есть ВКонтакте в группе Ярга. Уже выложено все, там есть переход на специальную группу, вот, на Купал-2019. Вот. И в этой группе уже можно найти, как добраться, и, может быть, подыскать попутчиков, и есть, что было на прошлых праздниках. Мы там уже 11-й год проводим. Вот, его. По моему участию, участвовать я там, конечно, буду. Я один из организаторов этого праздника. Вот, участвовать буду как на ярмарке с книжками, сказками, ну и, возможно, будет какой-то, ну не знаю, может быть, встреча с читателями там, или какую-нибудь лекцию там, или еще что-то такое. Семинар или какие-то серьезные вещи давать на таком празднике, ну, не получается, скажем так. Вот, потому что слишком мало времени для чего-то серьезного, и, в общем-то, и у людей настрой не совсем тот, чтобы принимать какую-то действительно серьезную информацию. Вот. Но какие-то рассказы будут в любом случае, даже если вы на торгу подойдете и что-то спросите, мы можем очень мило и долго побеседовать на любые темы. Хорошо, благодарю. В заключение еще прочитаю одну реплику от Сильвии. Вы не представляете, какая проблема у ребенка в коллективе, если он не знает свинку Пеппу. Он просто у своих одногодок изгой. Сильвия и наши уважаемые радиослушатели и зрители, если вы не желаете, чтобы вот это безобразие криворылое или всякие там губки-бобы, квадратные штаны и прочая дрянь мелькало в нашем обществе и извращало представление наших детей об этом мире, то есть один очень простой выход. Давайте сделаем свои правильные средства массовой информации со своими правильными фильмами, мультфильмами, со своими правильными передачами, чтобы побольше было не дряни всякой, а правильного нашего народного творческого для того, чтобы дети становились творцами. И вот тогда в коллективе своих одногодок дети будут считать изгоями тех, кто знает свинку Пеппу. И всяких там квадратных штанишек, бубок, гоб, я уже не знаю, как это называется. Вот эта дрянь всякую, короче. Так что все в наших руках. Было бы желание. Я здесь хочу привести небольшой пример. Вот, у меня племянница, ну, дочь родного брата, вот, они очень долго жили в коммуналке. Ну и, в общем-то, как бы это сказать, до 15 лет она у них дома, до ее 15 лет у них дома не было телевизора. Вот. И когда не по бедности, скажем так, не, а просто он был не нужен, они как-то обходились без него, вот, поэтому она занималась рисованием, вышиванием, да, то есть каким-то созиданием. Вот. Прекрасно все время сдавала экзамены, все время прекрасно училась. Вот. И когда ей ее одноклассники там или кто-то говорили, вот, а ты вот это не смотрел, ой, да ты чего, отстой, она говорила просто, а почему я должна быть как все? Я – это я. И я вот, уходя из школы, пойду вышивать. Вот, а вы чем будете заниматься? Ну, телевизор смотреть там, ну, это. Вот ты посмотришь телевизор, что у тебя прибавится? А у меня будет салфеточка. То есть здесь это тоже один из, скажем так, уроков, вот, поведения в ситуации, когда, ну, скажем так, как бы это сказать, когда есть стадо баранов, да, вот, среди которых тебе приходится жить, ну и из этого что, становиться этим бараном, что ли? Вот. Когда нужно уметь отстоять свои интересы, уметь продвинуть свои моменты, да. Вспомните, как Том Сойер красил забор. Вот. Очень показательный момент, кстати. Вот. Когда все подошли и там его, а вот ты забор красишь, а вот ты там, да. Вот. И что он сделал потом? Вот. Когда все начали красить этот забор. Потом он от каждого получил что-то, сидел, да, наслаждался. Еще ему там эти ножики там подарили. Там, яблоко и прочее. Яблоко, да. Там, и так далее, и так далее. Вот простой момент. Вот. Или делаем. Учите ребенка быть автором своей жизни, чтобы он, да, творил. Да. А не так, чтобы он подчинялся, как стадо блеет. Мы бедные овечки, никто нас не пасет. Ну что, такой же овцой, что ли, будете делать? Ну, как мы сегодня выяснили, в овец особо никто играть не хочет. Но почему-то все бараны. Ну ладно, не будем затягивать наше прощание, долгие проводы, лишние слезы. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 мая 2019 года, четверг. Михаил Лепешкин, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Разбирали мы тему «Практическое применение сказок». Я думаю, что после этой передачи вы измените, а может быть уже изменили свое представление о том, что такое сказка. О том, сколько много пластов, уровней существует в сказке, какие направления можно поднимать, как можно взаимодействовать с детьми, да и не только с детьми, но и взрослыми, потому что любой взрослый – это все-таки родом человек из детства, а раз так, то сказка ему близка через образы, понимание, иносказательность и обучение. Сказка – ложь, давний намек, тем, кто понял, тем урок, да? Примерно так. Ну что ж, до новых встреч, друзья! Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.